Оксана Иванова. Приключения дракона и кота. Глава первая. Внезапное яйцо. «Хорошо мне, коту», — думал кот, потягиваясь на подоконнике бревенчатой избушки. «Только плохо. Волшебная книга у меня есть, а проку от нее нет. Да еще с Глафирой что-то странное происходит». «Хорошо тебе, коту», — раздался голос за окном. «Хочешь, варенье лопай, хочешь, яблочко жуй». «Где у меня варенье?» — возмутился кот. Глафира этим летом ни одной баночки не сварила. «Лес, — говорит, — не тот стал, а по мне она стала не та. Как приехала из отпуска, узнать ее не могу. Раньше, бывало, сядет рядом, погладит меня, стишок прочтет. Про кота на дубе я особенно любил. Теперь все гулять выпроваживает, и нервная какая-то, чуть что сердится. А с кем я говорю, кстати?» «Со мной! Дай яблочко!» Кот нашел глазами яблоко и шевельнул бровями. Яблоко проплыло по комнате, пересекло подоконник, резко ухнуло вниз и откатилось. За пределами избушки левитация не действовала. Зато стало слышно, как работают чьи-то челюсти, смачно хрустя сочной мякотью. «Врет твоя Глафира», — донеслось сквозь хруст. «Лес у нас отличный, живности много, хороший и разный. Все как положено. А вот изба у вас не очень». «Тоже мне», — протянул кот. «Изба! В ней уже месяц не подметали. Глафира не разрешает. Мигрень у нее, видишь ли, образовалась. Шагу не ступи». «Ты, кстати, откуда?» «Оттуда. И вот что я тебе скажу, мохнатый. Неладно дело». Кот вздохнул. Он и сам чуял, что неладно. Все вокруг испортилось, начиная с избушки, которая то и дело чихала от собственной пыли. «Слышь, избушка, — сказал кот, — а повернись ты хоть бы и к лесу задом». Избушка немного подумала и качнулась. Обиделась. Кот спрыгнул с подоконника. «И правильно, совсем Глафира тебя запустила. Не печалься, я тебе сейчас полы помою». Кот полез под лавку и пыхтя вытащил старое эмалированное ведро с деревянной ручкой. В нем почему-то лежало сено. Кот потыкал сено лапой и нахмурился. Оттуда из глубины что-то еле слышно царапалось в ответ. Аккуратно приподняв верхний слой, кот уставился в ведро. Огромному салатовому яйцу там было совершенно нечего делать. «Это еще что такое?» — не выдержал кот. «Это проблемы!» — сурово отозвались за окном. «Большие проблемы! Удирать надо, мохнатый!» «Куда?» — кот растерялся. «В нору! Есть у тебя нора?» «Надо спросить». Кот задумчиво разглядывал яйцо. Теперь понятно, почему Глафира не убиралась, а вчера приволокла огромный казан в два раза больше ведра. Зачем? На улице нетерпеливо всхрапнули. «Слушай», — коту стало интересно, — «а для чего нора?» «Не глупи», — возмутились за окном. «Где еще ты будешь крокодила высиживать?» «Крокодила?» Глаза у кота округлились. «Откуда ты знаешь?» «Не знаю, но хорошо, что ты высиживать не отказываешься. И потом, всякому ясно, что из большого зеленого яйца вряд ли появится маленькая веселая перепелочка. Еще есть вопросы?» «Ах, да», — вспомнил кот, — «есть у меня нора». «Ты обалдел, мохнатый? Глафира твоя, как в сказках говорят, уже, наверное, в ступе домой торопится. Бери запасное помело, да заметай следы». «Подожди ты командовать!» — Кот рассердился. «Ну что она сделает?» «Сожрет, точно тебе говорю. Или еще как-нибудь угробит. У нее в роду, знаешь, по женской линии, сколько народу умом тронулось. Кто лягушек лопал, кто мир порабощал. Лорики и Йорики там всякие, пикапу-трикапу». Троюродная прабабка вообще отмороженная была. Заманила пацана, чтобы превратить его сердце в кусок льда. Его потом девчонка спасла. «Теперь настал твой час спасания. Думаешь, зачем Глафире яйцо?» «Может, нашла...» «Правильно, нашла. Для воплощения коварных замыслов. Или просто сожрать». Кот взглянул на здоровенный казан и сдвинул брови. В яйце в это время что-то тихонько гукнуло. «Маленький», — ласково сказал кот и сам себе удивился. «Я не дам тебя в обиду, будь ты даже крокодил». «Эй!» — крикнул он в окно. «А вы не могли бы...» «Не могли!» — раздалось издалека. Кот метнулся на печку и вытащил свое единственное богатство — волшебную книгу. Он обернул ее куском тряпицы и засунул поглубже в холщовую котомку. Немного подумал, позвенел чем-то в шкафчике для инструментов, снова обошел вокруг яйца, вздохнул и потащил ведро к выходу. За поляной зеленел лес, а дальше кот сощурил янтарные глаза. Чудеса и всякие королевства. Некоторый кот повидал, когда ездил с бродячим цирком. Про цирк он вспоминать не любил. Обращались с ним неласково, обижали часто. Хорошо хоть кормили иногда. Полуголодный кот дожевывал объедки, думал, как вырастет и докажет. Что докажет, он и сам не знал. Потом его увидела Глафира и забрала к себе. «Хватит», — сказала, — «делать посмешищем гениального кота». «Не годится», — сказала, — «чтобы столько ума и ценного меха бездарно ходили по веревке в красном колпачке». Кот подозревал, что она применила гипноз. Владелец цирка отдал его беспрекословно. Правда, на его месте кот бы и сам себя отдал. Ну, какая в нем ценность? Но Глафира так не считала. «Запомни», — объяснила она коту. «Кот — это не просто так». Кот уже и сам знал, что хочет быть не просто котом, а особенным. Поэтому спросил, можно ли посмотреть снизу вверх через бок, после чего попытался это проделать, запутался в лапах и упал, поймав зубами собственный хвост. «Молодец!» — похвалила его Глафира. «Настоящий кот! Пора домой!» Дома было чудесно. Глафира развлекала своего любимца простыми магическими трюками, показывала мультики на стене или складывала песок в причудливые замки. Кот балдел. С самого детства он хотел стать котом, творящим чудеса, и выходить на арену не для украшения номера, а как главный исполнитель, маг и волшебник Суперкот. Однажды он заикнулся об этом в цирке, но владелец так хохотал, что кот забился под лавку и зажал уши лапами. Теперь, когда бродячий цирк и выступления за еду остались в прошлом, кот мечтал совершить волшебный подвиг — спасти кого-нибудь от ужасного врага или сделать такое, чего ни один кот до него не смог. Есть же магические свойства у пегасов и единорогов. Может, и у кота они есть? Если бы волшебная книга работала, кот давно бы все выяснил. Но книга была неисправна, и кот горевал. Огорчало кота еще и то, что он рыжий. Кто поверит, что обычный рыжий кот способен на магию? «Угораздило же меня, — думал кот, — родиться таким неказистым. Что за позорный окрас для кота-колдуньи? Даже глаза и тени зеленые. Обыкновенные желтые глаза ничем не примечательного кота. Он нестерпимо завидовал всем черным котам, даже самым облезлым. Им хорошо, они уже по цвету немного волшебные. А если ты рыжий, где в тебе магия?» Однажды кот залез в печку и вымазался сажей. Он ходил довольный целых 2 часа, пока не пришла Глафира. «Бестолковый», — сказала она, намыливая кота в тазу. «Сила твоя вот здесь!» И колдунья легонько постучала ему пальцем между ушей. «Дался тебе этот цвет?» — Глафира ласково подула коту в нос. «У тебя, мой милый, недюжие умище!» Кот отфыркивался и тряс головой. «Почему бестолковый, если умище?» — спросил он. «Потому что ты прекрасный рыжий кот», — объявила Глафира. «Просто надо поверить в себя». А кот подумал. «Хорошо еще рыжиком не назвала. Кот — это хотя бы звучит гордо». Глафира коту нравилась. Немолодая, но симпатичная. Колдунья она была доброй и избушку построила неплохую. Зачем-то, правда, на курьих ногах? Объяснила семейной традиции. Кот не стал спорить. Главное, что эти ноги не брыкались. А могли бы. Потому что на самом деле никто никогда точно не знал, какими свойствами будет обладать новый дом. Конечно, волшебники пытались это контролировать, но целенаправленное колдовство ни к чему не приводило. Дома в лесу оказались с характером и слушаться не желали. Один дом, например, раз в неделю выкидывал кренделя. Каждую субботу он распахивал окна, из которых под веселую музыку вылетали пироги с повидлом, бублики с маком, плюшки с корицей, кренделя с творогом и даже сухари с изюмом. Лесные обитатели очень этому радовались. Некоторые приносили с собой сачки. Плюшки их почему-то особенно любили и сами туда набивались. Непойманные пироги собирались в стаю и ровным клином летели за горизонт. Другой дом построил волшебник, который хотел сберечь что-то ценное и очень боялся воров. Когда в перила забили последний гвоздь, выяснилось, что попасть в дом нельзя. Все ручки наглухо заклинило. Печальный волшебник стоял на крыльце и робко стучался в собственное жилище, пока не пришла его мама, учительница литературы. Она уже 30 лет работала в школе, и даже отпетые хулиганы не смели при ней баловаться. Колдовать она не умела, зато умела делать строгое лицо. Увидев маму, дом задрожал и забыл про двери. «Так», — сказала мама, оглядывая собравшихся зевак. «Здравствуйте, садитесь». Никто и не подумал перечить. Даже лесные воришки, подтянувшиеся на слух о сокровищах, вылезли из укрытий и покорно расселись на поляне. «Глазам не верю!» — восторженно закричала мама из дома. «Какое богатство! Мы просто обязаны этим поделиться!» Началась суматоха. Самые жадные немедленно протолкались ближе к крыльцу. «Ну надо же!» — мама выбежала к сыну и расцеловала его. «Сказки в 40 томах! Прекрасное издание! Мы немедленно начнем читать!» «Куда?» — требовательно остановила она разбегающихся хитрецов. «Я еще никого не отпускала. Сейчас мы все сядем прямо и будем внимательно слушать». Кот тоже послушал. Лучше всего он запомнил про чудеса. Один князь, например, запросто оборачивался в шмеля, а царевна-лебедь — в прекрасную девушку. «Коты непременно должны уметь что-то похожее», — подумал кот. «Они вообще сильно насчет всего соображают». Это еще кот в сапогах доказал. Просто, как говорит Глафира, надо больше верить в себя. Кот очень старался, но пока получалось неважно. Чудесное свойство дома, из которого только что ушел кот, он сам и обнаружил. Именно он первым переступил порог новой избушки и увидел в углу наглую мышь. «Мне?» — пронеслось в голове кота. Прежде чем он успел поднять лапу, мышь оторвалась от пола, просвистела в воздухе и влепилась коту в лоб, опрокинув его навзничь. Так выяснилось, что в избушке отличное левитационное поле. Иногда кот представлял, будто он сам двигает предметы, как настоящий волшебник. Чаще всего он двигал волшебную книгу. Как только Глафира уходила, кот сразу заставлял книгу подлетать к нему и открываться. Правда, что с ней делать, непонятно. Все страницы пустые. Кот крутил так и этак, снова и снова листал, обнюхивал, разглядывал под лупой. Бесполезно. Чистые листы, ни одного слова. Только на внутренней стороне обложки надпись чернилами. «Станет волшебником тот, кто до конца прочтет. Втайне меня держи, я изменю твою жизнь». Жизнь кота после книги и правда сильно изменилась. Большую часть времени он стал проводить на печи. Глафира думала, что он, как все коты, любит погреться. И напрасно. Кот лазил на печь читать. Там, в старых вещах, он прятал книгу, в которую заглядывал по 10 раз на дню. Иногда не выдерживал и ночью. А вдруг, боялся кот, пока я сплю, на пустых страницах появятся слова. Ведь они не будут ждать. Может, помаячат и пропадут. Из хитрости какой-нибудь волшебной. При этой мысли кот, как бешеный, взлетал в темноте на печь, закапывался в гору старья, выуживал книгу и... Нет, ему еще ни разу не удалось поймать даже самого короткого словечка. Шум будил Глафиру, она сердилась и называла кота наказанием. Время шло, книга не читалась. Кот грустил. «Неужели, — думал он, — только люди могут колдовать?» «Нет-нет, это должно быть выдумки!» — обмолвился кто-то, что животным нельзя, а на самом деле котам очень даже можно. Ведь тот, кто подарил книгу, прекрасно видел, что кот — это кот. Мало того, даритель был волшебником и ошибиться не мог. «Держи», — сказал он, — «подрастешь — пригодится». Кот давно подрос и знал каждый сантиметр книги вдоль и поперек. Он помнил царапинку на коричневой обложке и потертый нижний уголок. Некоторые страницы были замусолены сильнее других, словно по ним задумчиво водили пальцем. Кое-где на полях остались следы карандаша. Книгу явно читали, с усердием помечая трудные места. И только он, кот, не разглядел ничего. Этим утром, как раз до обнаружения злосчастного яйца, кот в миллионный раз открыл книгу. Пошелестел страницами и вздохнул. Потом жалобно мяукнул и вытащил из коробки с мелочами огрызок карандаша. По старой детской привычке он погрыз карандаш и, прикусив язык, вывел на белом листе. «Каждый кот имеет право на чудо». Он подул на буквы и, довольный, кивнул. «Теперь есть что прочесть». Погрузившись в воспоминания, кот забыл, куда и зачем идет. В яйце поскреблись, и кот испуганно заморгал. «Что я наделал?» — изумился он. «Я же просто кот, и без Глафиры вообще ничего не могу». Мысль о Глафире, так внезапно озверевшей, расстроила его окончательно. «Сиротинушка, я теперь...» — пожаловался кот и заглянул в ведро. «Но ты-то нет. Ты со мной.